Глава третья. Старые знакомые. Вечером того же дня, в который граф Дебуе и генерал Лафайет были приняты прежде королевой, а потом королем, на третьем и верхнем этаже старого, маленького, грязного дома на улице Жуевери, около 5 часов происходила сцена, при которой мы просим наших читателей присутствовать с нами. Вследствие этого мы встретим их на мосту Дюшанж, выходящими или из собственной кареты, если средства их позволяют иметь свой экипаж, или из кареты нумерованного фиакра, и перейдем с ними мост, вступим на улицу Пелетери, затем последуем с ними до улицы Жуевери, и там остановимся против третьей двери налево. Мы уже знаем, что внешний вид этой двери не слишком привлекателен, и что жители этого дома не берут на себя труда даже запирать ее, так как считают себя обеспеченными от всяких покушений ночных воров Старого Парижа. Мы уже сказали, что люди, живущие на чердаке этого дома, нас интересуют, и так как они не придут к нам навстречу, то и придется, любезный читатель или читательница, нам самим отправиться к ним. В комнате, обнаруживавшей жестокую нищету, сидел мужчина от 45 до 50 лет, женщина лет 34 и 5-летний ребенок. На мужчине был мундир прежней французской гвардии, пользовавшийся почетом с 14 июля, когда французская гвардия соединилась с народом и стреляла в немцев Ламбеска и в швейцарцев Безанваля. Он держит в руке полную колоду карт, начиная от туза, двойки, тройки, четверки и до короля каждой масти, и пробует в сотый, в тысячный раз подтасовку для верного выигрыша. Возле него на столе лежит картон, на котором было сделано столько же проколов, сколько на небе светило звезд. Женщина, одета в поношенное шелковое платье, на ней нищета выступает еще ужаснее, смешиваясь с остатками роскоши. Волосы ее, приподнятые шиньоном, были заколоты медным гребнем, некогда позолоченным. Руки ее были всегда до того чисты, что приобрели вид аристократических рук. Ногти на пальцах были подпилены аккуратным полукругом. Наконец, на ногах ее, обтянутых в остатки шелковых чулок, были надеты туфли, некогда вышитые золотом и шелком, а теперь полинялые и местами изорванные. 5-летний ребенок, кудрявый как херувим, с круглыми как яблоко щеками, был одарен всеми нравственными свойствами его родителей. Вся эта картина освещена горящим огарком свечи, вставленным в пустую бутылку. Свеча, освещая человека с картами и женщину с ребенком, остальную часть комнаты оставляла в полумраке. Послушаем то, что тут говорилось. «Ребенок первый», — прерывает молчание. Он с криком швыряет от себя кусок булки, который, перелетев через его собственную голову, падает на постель, состоящую из одного голого, ничем не прикрытого тюфика. «Мама, я не хочу больше хлеба с вареньем», — говорит он капризно. «Чего же ты хочешь?» «Я хочу красного леденца». «Слышишь, Басир?» — произнесла женщина. Но, видя, что Басир, погруженный в свои расчеты, не думает отвечать, она продолжает громче и раздражительнее. «Слышишь ты или нет, что говорит наш бедный малютка?» Тоже молчание. Тогда женщина стаскивает порывисто с ноги туфлю и бросает ее прямо в нос родителю и супругу, говоря: «Эй ты, Басир!» «Ну что там еще такое?» — восклицает Басир, в свою очередь, с видимым неудовольствием. «А то, что Туссен просит красного ячменного леденца, то, что ребенок не может лакомиться все одним и тем же вареньем». «Если не может, пусть подождет до завтра». «Я хочу сегодня, вечером, сейчас даже хочу!» кричит ребенок плаксивым голосом, предвещающим целую бурю. «Милый мой Туссен, — говорит отец, — я тебе советую замолчать, а то я разделаюсь по-своему». «Дотронься только до ребенка, пьяница, так будешь иметь дело со мной», — прервала мать, протягивая к нему белую хорошенькую ручку. «Да кто хочет трогать мальчишку? Ты знаешь, что это просто способ выражаться, госпожа Олива. К тому же, если когда-нибудь доставалось, то матери, но не сыну. Иди поцелуй этого славного бассира, который через какую-нибудь неделю будет богаче короля. Иди, моя милая Николь». «Я еще успею поцеловать, когда вы будете богаты как король, а до тех пор ни за что». «Ну, если я тебе говорю, что это так же верно, как будто миллион у меня в кармане. Ну, хоть в задаток. Это принесет счастье. Булочник повелит нам в долг». Человек ворочает миллионами и просит кредита у булочника на 4 су. «Я хочу ячменного сахара!» — кричал рассердившийся ребенок. «Ну ты, миллионер, дай на кусок сахара денег!» Басир занес было руку в карман, но остановился на полпути. Вскричал он. «Ты знаешь очень хорошо, что вчера я отдал тебе последний мой грош!» «Если у тебя есть деньги, — обратился ребенок к той, которую Басир называл то Оливой, то Николь, — дай же мне 1 су на леденцы». «На, возьми 2 су, да смотри, не упади, спускаясь по лестнице». «Мерси, мамочка! — вскричал ребенок, прыгая от радости. «Подойди ко мне, Шалун, я тебе надену пояс и шляпу, а то стану говорить, что Басир пускает своего сына на улицу совсем оборванным, что он бездушный отец, я умру со стыда, да!» Ребенку сильно хотелось уйти без шляпы и пояса, пользу которых он признавал только до тех пор, пока они сохраняли свой блеск и свежесть, возбуждавшие удивление других детей. Но так как повиновение было условием, чтобы получить 2 су, то юному герою, несмотря на его упорство, пришлось покориться. Он утешил себя тем, что прежде, нежели вышел из комнаты, сунул свои 2 су под нос отцу, а тот, погруженный в расчеты, только улыбнулся такой милой выходке ребенка. Спустя минуту послышались робкие торопливые шаги по лестнице и вскоре замерли совсем. Женщина проводила ребенка глазами до двери. Когда же она затворилась, то обратилась к отцу и сказала: «Что же, господин Басир, когда же ваша смышленность выведет нас из нищенского состояния? Иначе мне придется прибегнуть к своим собственным средствам». Она произнесла последние слова так кокетливо, как женщина, которой зеркало сказала бы поутру: «Будь покойна, с таким лицом не умирают с голоду». «Ты видишь, милая Николь, что я забочусь об этом». «Заботишься, да, тасуя карты и накалывая картон». «Да я же говорю тебе, что я открыл, наконец». «Что?» «Мой карточный вольт». «Так, снова за старое. Предупреждаю вас, Басир, что я постараюсь припомнить, не найдется ли между моими старыми знакомыми кого-нибудь, кто засадил бы вас, как помешанного, в Шарантон». «Да говорю же тебе, что это наверняка». «Ах, если бы еще жил Ришелье», — проговорила в полголоса молодая женщина. «Что ты говоришь?» «Если бы кардинал Роган не разорился». «Как?» «Если бы госпожа Ламут не сбежала». «Что?» «Нашлись бы средства. Не было бы крайности делить нищету с таким старым плутом, как этот». И величественным жестом мадмуазель Николь, или мадам Олива, презрительно указала на Басира. «Да я же говорю тебе», — повторял Басир тоном уверенности, — «что завтра мы будем богаты». «Миллионеры». «Миллионеры». «Покажите мне, Басир, первые 10 луидоров из ваших миллионов, тогда я поверю остальному». «Сегодня же вечером вы увидите их. Именно такая сумма мне и обещана». «И ты отдашь их мне, мой миленький Басир?» — с живостью прибавила Николь. «То есть дам тебе 5 луидоров, чтобы ты купила себе шелковое платье и бархатное нашему маленькому, а с остальными 5? «Ну, что же с 5 остальными?» «Доставлю тебе обещанный миллион». «Опять хочешь играть, несчастный?» «Говорю тебе, что двойная ставка, наверное». «Да, так же верно, как то, что ты проел 60 000 ливров, полученные от португальского дела». «Краденные деньги впрок не идут», — сказал наставительно Басир. «И я всегда думал, что эти деньги нам принесли несчастье». «А теперь, должно быть, ты получаешь наследство. У тебя был дядя в Америке или в Индии, который умер и оставил тебе 10 луидоров?» «Эти 10 луидоров, мадмуазель Николь», — сказал Басир с торжествующим видом. «Эти 10 луидоров, слышите ли вы, будут приобретены не только честным, но и почетным образом за такое дело, в котором заинтересован не только я, но и все французское дворянство». «Стало быть, вы из дворян, Басир?» — спросила, смеясь, Николь. «Говорите, Басир, мадмуазель». «Басир», — повторил он с ударением, — «так значится и в метрике вашего ребенка, выданной в церкви святого Павла и подписанной вашим покорным слугой Жак Батистом Туассеном Басиром». «Нечего сказать. Прекрасный подарок вы сделали», — прошептала Николь. «А мое состояние?» — надменно добавил Басир. Если Господь Бог не ниспошлет ему что-либо другое, то бедному малютке придется или жить подаянием, или умереть в больнице. «Поистине говоря, мадемуазель Николь!» — возразил с досадой Басир. «С вами теряешь терпение, вы вечно недовольны!» «Кто же просит вас терпеть?» — вскричала Николь, дав волю давно сдерживаемому гневу. «Эх, боже мой, кто же просит вас терпеть? Я не навязываю ни себя, ни ребенка, и сегодня же вечером могу устроиться в другом месте!» Сказав это, Николь встала и направилась к двери. Басир также встал с места и загородил с собой дверь. «Да ведь говорят же тебе, злюка, что это состояние!» «Ну?» — перебила Николь. «Будет у нас сегодня вечером. Говорят же тебе, что при двойной ставке, будь она фальшивая, что по моим расчетам никак быть не может, все-таки я проиграю только 5 луидоров». «Бывает время, что 5 луидоров — целое состояние. Понимаете ли вы, господин расточитель? Вы этого не знаете. Вы, который пустил на ветер золото размером с этот дом». «Это доказательство моего достоинства, Николь. Если я пустил на ветер столько золота, значит, я столько приобрел, значит, могу приобрести и еще столько же. У людей ловких есть свой бог». «Да, надейся». «Мадемуазель Николь», — сказал Басир. «Неужели вы атеистка?» Николь пожала плечами. «Неужели вы принадлежите к школе Вольтера, отвергающей провидение?» «Басир, вы глупы», — сказала Николь. «Неудивительно, что у вас такие идеи. Вы из простонародья. Предупреждаю вас, что я не из той касты и не тех политических убеждений». «Басир, вы говорите дерзости», — сказала Николь. «Я верую, понимаете? Если бы мне кто-нибудь сказал, твой сын, Жан-Батист Туссен де Боссир, который пошел купить себе на 2 су леденцов, возвратиться с кошельком полным золота, я бы ответил, быть может, если Богу будет угодно». Сказав это, Басир набожно поднял глаза к небу. «Басир, вы сумасшедший?» — сказала Николь. Она не успела договорить этих слов, как послышался на лестнице голос молодого Туссена. «Папа! Мама!» — восклицал ребенок. Басир и Николь прислушивались к дорогому им голосу. «Папа! Мама!» — повторял ребенок, подбегая все ближе и ближе. «Я не удивлюсь», — сказал Басир, вслушиваясь в веселый тон голоса. «Я не удивлюсь, если чудо совершилось, и ребенок нашел кошелек с золотом, о котором я сейчас говорил». В это мгновение ребенок показался на верхней ступеньке лестницы и вбежал в комнату, держа во рту кусок красного ячменного леденца. Левой рукой он прижимал к груди пакет с конфетами, а правую показывал, протянув. На ладони был луидор, который при свете свечки сиял, как алмаз. «Ах, боже мой!» — вскричала Николь. «Что с тобой произошло, мое бедное, милое дитя?» Говоря это, она покрывала поцелуями липкое лицо юного Туссена. «Это!» — сказал Басир, ловко выхватив из руки ребенка луидор и рассматривая его возле свечи. «Это настоящий луидор в 24 ливра!» Потом, обращаясь к ребенку, спросил. «Где ты нашел это, сынок? Я пойду посмотрю, нет ли там еще других». «Я не нашел его, папа, мне его дали!» — отвечал ребенок. «Как, дали?» — вскричала мать. «Да, мама, один господин». Николь едва не спросила, где этот господин, но, зная ревнивый характер Басира, только повторила: «Господин?» «Да, папа, господин. Он вошел в лавку за мной и, обращаясь к лавочнику, спросил: этот джентльмен, который делает честь вам покупкой леденца, не называется ли де Боссир?» Басир приосанился. Николь пожала плечами. «Что же отвечал лавочник, сын мой?» — спросил Басир. «Он отвечал, не знаю, дворянин ли он или нет, но что он называется Басиром, это я знаю». «Близко живет он отсюда?» — спросил господин. «Здесь, в доме, налево, на 3-м этаже». «Заверните ребенку разных лакомств, я вам заплачу», — сказал господин. Потом прибавил, обращаясь ко мне: «Вот возьми, малютка, луидор, купи на него еще лакомств, когда съешь эти», и положил мне в руку золотой. Лавочник дал мне этот сверток, а я от радости побежал скорее домой. «Да где же мой луидор?» «Эки разиня», — сказал Басир. «Ты его потерял!» да нет», — говорил ребенок. Этот спор мог бы принять серьезное направление, если бы его не прервало неожиданное происшествие. Пока ребенок искал на полу луидор, который спокойно лежал в кармане жилета Бусира, В то время как Басир удивлялся сыновним способностям, и Николь разделяла восторг своего любовника способностям сына, спрашивая самое себя, кто бы мог быть человек, подаривший конфеты и Луидор, дверь тихо отворилась, и послышался ласковый голос. «Добрый вечер, мадемуазель Николь. Добрый вечер, господин де Боссир». Все обернулись туда, откуда послышался голос. На пороге стоял щегольски одетый мужчина и, улыбаясь, смотрел на семейную картину. «Ах, вы еще принесли мне конфет!» — вскричал юный Туссен. «Граф Калиостро!» — вскричали в один голос Николь и Боссир. «У вас прелестный ребенок, господин де Боссир», — сказал граф. «Быть отцом такого сына — истинное счастье».